Заключительная часть послания. За 10 вопросами о заповедях у Петра Дамиани следует эпилог, где приводятся дополнительные библейские свидетельства о мессианстве Иисуса и о том, что все события его жизни предсказаны или прообразованы в Библии. Свое послание он завершает вопросом: «За какой же страшный грех Бог продолжает карать евреев? Ведь за тяжкий грех золотого тельца они были наказаны куда легче. Теперь же они вот уже более 1000 лет рассеяны по всему миру». Всю христианскую полемическую литературу пронизывает этот вопрос, как и ответ на него. «За то лишь, что вы убили Христа, Сына Божия, а затем отказались припасть к источнику жизни». Чем это утверждение отличается от предыдущих? На чем основаны предыдущие утверждения и на чем основано это? Мы еще коснемся вопроса о том, как изгнание евреев на чужбину использовалось для доказательства христианской истины. Но уже здесь стоит обратить внимание, что Петр подтверждение этой истины берет из еврейской истории. Нынешнее унижение евреев само по себе доказывает их великую вину. Логика этого вывода, столь обычная для Средневековья, состоит в том, что успех есть знак богоизбранности, то есть праведности, а поражение – это знак отверженности, то есть греха. К этому утверждению мы еще вернемся.